Глава 7. И пусть мне гореть в аду. Яркий луч солнца прокрался сквозь тонкую щель между занавесками и принялся неприятно светить в глаза, прогоняя остатки сна. Зажмурившись, я привычно перевернулась на спину, но это движение отозвалось во всем теле тянущей болью. У меня ныло все, начиная от шеи и заканчивая стопами. Я не помнила, как отключилась, и на секунду успела усомниться, а не было ли все чертовски приятным сном, которому никогда не воплотиться в жизни. Непрошенная мысль быстро вернулась туда, откуда пришла. Открыв, наконец, глаза, я увидела рядом с собой Стаса. Он спал на боку, прижимая к груди собранную в охапку половину белоснежного одеяла. Я прекрасно помнила каждое мгновение, которое предшествовало этому моменту, включая самые яркие эпизоды произошедшего в душевой. Стас был здесь, в моей постели. Он мирно спал, и я, готова поклясться, даже не думал просыпаться. Его дыхание звучало ровно и размеренно, мои пальцы невольно потянулись к припухшим от долгих поцелуев губам. Казалось, они навсегда запечатлели на себе мгновения страсти, мгновения, которых я не заслуживала. Даже во сне Стас выглядел безупречным. Или всему виной мой влюбленный взгляд? Я хотела навсегда запечатлеть нас в этом моменте, запоминая каждый изгиб его тела, такого прекрасного, гармоничного и такого теперь родного. В голову закрался опасный, разрушительный вопрос. Кто мы теперь друг другу? Значило ли для Стаса произошедшее то же, что и для меня? Я не знала наверняка. Какая-то часть внутри меня не хотела получать ответы на эти вопросы, боясь вновь окунуться в омут боли с головой и больше никогда не выбраться на поверхность, чтобы вдохнуть. Как быстро мгновение счастья обернулось жалкой кучкой пепла. Достаточно было только моргнуть, и розовая пелена упала с подслащённого момента. Поцелуй он меня при других обстоятельствах, должно быть, я бы его оттолкнула. Мы были слишком разными, хотели разного, и все же произошло то, что произошло. Желая отсрочить неизбежную расстановку всего в нашей непростой жизни по местам, я аккуратно выскользнула из-под края одеяла, которое, вероятно, в неравной схватке досталось мне перед сном, и на цыпочках прокралась в ванную, предварительно прихватив со стула спортивные леггинсы и футболку, которую оставила там после вчерашней пробежки. Я старалась перемещаться как можно тише, а вот сдержать нервный вздох, когда я включила свет, не получилось. Весь пол ванной был залит водой по щиколотку, по поверхности разбросаны полотенца, а в углу того, что осталось от стенок душевой, виднелся скомканный халат Стаса. Стеклянные перегородки не выдержали произошедшего внутри. Более-менее целой осталась лишь рама, в то время как в поддоне и у подножия поблескивали осколки. Хуже всего было то, что душ так и остался включенным, и вода лилась вовсю, а слив на полу в центре не справлялся, потому что решетку стока перекрывала махровая ткань когда-то свежих белоснежных полотенец. Осторожно ступая по воде, я постаралась как можно быстрее продвинуться к душу и выключить воду. По пути обратно я поддела ногой полотенце и отодвинула подальше, чтобы хоть насколько-то просушить помещение, прежде чем позвать кого-то из персонала. Я не представляла, как буду объяснять все это. Поскользнулась, когда мылась? Уронила флакон с шампунем, а стенки душа оказались слишком хрупкими? Одна идея сменялась другой, но все они звучали недостаточно убедительно. Пока я искала выход из ситуации, в комнате возник Кандор. Он небрежно прислонился к стене плечом и с демонстративным интересом рассматривал когти на правой руке, периодически поворачивая то так, то эдак, как если бы под ними забилась грязь или появилось иное несовершенство, которое стоило поскорее убрать. «Знаешь, я не приду в восторг, если ты навредишь кому-то из Смирновых». «Я и не собирался», — будничным тоном ответил дух. «Да ну, и что в таком случае это вчера было?» «Ты чуть нас не раскрыл на глазах у всей параллели и еще черт знает скольких спортсменов!» Поняв, что разговор нам предстоит долгий, я закрыла за собой дверь, чтобы не разбудить Стаса, а затем опустилась рядом со сливом и принялась подгребать к нему воду руками, надеясь хотя бы немного ускорить процесс. В последнее время я замечала, что мысли постепенно успокаивались, когда удавалось занять чем-то руки. Особенно мне нравилась лепка. Правда, когда под рукой ничего не находилось, приходилось изобретать. Тактильные ощущения будто смещали фокус и позволяли эмоциям не дойти до своего пика. Именно это мне сейчас и было нужно, если я хотела сохранить спокойствие. «А что было вчера? К «Кажется, ты отлично провела время. Мальчишка быстро разобрался, что к чему, и придумал выход, который, должно быть, удовлетворил вас обоих». Последнюю фразу Кандор произнес почти мурлыча, и я почувствовала, как жар прилил к щекам. «Ты...» — неловко начала я. «Все видел?» «Покинул комнату, когда ты, наконец, расправилась с поясом халата». «О!» — только и хватило меня, но довольно скоро я поняла, как легко Кандор свернул разговор к другой теме. «И это все было из-за тебя!» «Пожалуйста, не стоит благодарности!» «Ты хотел испить Артура, выжить до конца!» «Еще раз повторюсь, я ничего не собирался с ним сделать!» «Ха, как удобно! А кто тогда?» «Ты!» «Я?» «Не заставляй меня повторяться!» «И какого черта это значит?» «То и значит, это ты хотела напасть на Артура!» Я усмехнулась, не веря собственным ушам. Кандор пытался небрежно отряхнуться и перебросить ответственность на мои плечи, хотя этого просто быть не могло. Все началось, когда он пробудился. До него я была простым человеком, который оказался вынужден плясать под дудку древнего духа-оборотня, что по какой-то причине жаждал, как и вампир, крови. И я смирилась, что мне придется жить с такой ношей. В конце концов, большую часть времени Кандор вел себя вполне прилично, а случалось, мы даже заводили интересные разговоры. Но если зимой он активно поддерживал меня, помогая примириться с собственной природой, то в последнее время все чаще играл в недомолвки и вел себя как настоящий кретин. Еще несколько часов назад я была уверена, что не сдержусь, и эта ошибка будет стоить жизни человеку, к которому у меня внутри уже давно окрепли запретные чувства. Что если бы я действительно не сдержалась? Что если вместо осколков на поверхности гладкой холодной плитки сейчас лежало бы растерзанное тело Стаса? От одной мысли о подобном развитии событий в горле встал ком. Еще недавно я считала, что нам со Стасом никогда не быть вместе, ведь мы хотели разного. Он праздной юности, где любую ошибку из памяти сотрет отведенная вампиру вечность, в то время как я хотела быть любимой и почувствовать себя желанной, нужной. И Стас подарил мне это чувство. Даже если момент счастья длился всего пару часов, я не собиралась жалеть о случившемся. Мой на короткий срок звучало намного лучше, чем «никогда не будет моим». Я ткнула в Кандора пальцем и собиралась уже выпалить на одном дыхании все, что накопилось за последнее время, но в дверь трижды постучали. «Да?» «Можно войти?» – спросил по ту сторону Стас. «А сейчас подожди». Увлекшись хаосом в ванной, я попросту не успела одеться и теперь поспешно натягивала на себя футболку и леггинсы, которые прихватила с собой. Ткань уже вымокла из-за моей уборки, но лучше варианта не нашлось. «Ты что, одеваешься?» «Ну да». В недоумении я нахмурилась, гадая, предположил он, или вампирский слух действительно настолько остер, что мог так хорошо разобрать звуки по ту сторону двери. Ведь во втором случае это означало, что Стас слышал наш разговор с Кандором целиком. Ну, может, не прямо целиком. Все же магическими свойствами Стас, в отличие от Макса, не обладал, а значит, до него дошли только мои реплики. Из-за двери раздался смешок. «Ася!» — как-то подозрительно мягко начал он. «Чего я еще не видел?» Если бы в ванной стоял шкаф, то я бы пулей подлетела к нему и, срывая вешалки, принялась бы натягивать на себя все, что попадется под руку, лишь бы спрятать каждый сантиметр кожи под покровом ткани. Шутить о нашей близости я еще не была готова, но сделала над собой усилие, чтобы в привычной манере дать Стасу отпор. Я ему не Татьяна и не собираюсь по щелчку пальцев расстилаться под его ногами. Да, произошло то, что произошло, но что, если для меня это значило намного больше, чем для него? Еще скажи, что все хорошо запомнил. «Да», — на выдохе произнес он, и я готова была провалиться под землю. «Заходи уже». Дверь медленно отворилась. Взгляд Стаса скользнул сначала ко мне, а потом принялся исследовать комнату, в которой по-прежнему царил хаос. Он коротко присвистнул и прислонился плечом к стене с видом человека, чертовски довольного деяниями рук своих. «Я и не заметил, когда отсюда выбирались, какой беспорядок мы за собой оставили». «Не то бы убрал?» «Еще чего!» Стас прыснул и протянул мне руку, предлагая помочь подняться. Я секунду смотрела на его ладонь, отмечая перемену. Стас держался рядом более смело, я больше не улавливала между нами преграду. Неужели теперь так будет всегда? Или, быть может, я вновь вижу то, что хочу видеть, а не истинное положение вещей? Приняв его помощь, я поднялась на ноги. Как назло поскользнулась в самый последний момент и упала в раскрытые объятия Стаса. В нос ударил неизменный запах розмарина, хвои и муската, которыми он всегда пах. И я гадала, это естественный аромат Стаса или так пахнет его парфюм? Мой взгляд блуждал, изучая пол, и я старалась дышать как можно реже, лишь бы голову вновь не вскружил запах. Руки Стаса скользнули по моей талии, и от его прикосновения по моему позвоночнику снизу вверх побежали мурашки. Его близость сводила с ума, заставляя замереть в бесконечном миге и позабыть обо всем. «Можешь отпустить», — неуверенно произнесла я, давая Стасу возможность отступить. «Уже твердо стою». Я почувствовала, как его руки напряглись от моих слов. Тон изменился и стал холодным, как ноябрьский ветер. «Как скажешь». Хруст стекла. Вот так одной фразой магии момента настал конец, и в этом была только моя вина. Стас демонстративно сделал широкий шаг назад и потрепал руками свои непослушные волосы, что топорщились после сна. Даже этот своеобразный хаос на голове чертовски ему шел. «Стас!» Начала я, но он призвал меня жестом остановиться. «Не надо!» Он отвернулся. «Я понял». «Что понял?» Слова зависли в воздухе, как и дальнейшие объяснения. Очередная недосказанность положила новый кирпич на вершину преграды, которую я с таким усилием последние полгода возводила между ним и мной. Ему опасно быть рядом со мной, а я не та девчонка, что может вписаться в планы Стаса на вечность. Он сделал шаг назад и тут же отдернул ногу. Что-то больно укололо его. Он принялся осматривать пол. Из-под ножек комода предательски торчал острый край его личного дневника. «Как много ты прочла?» – спросил он, продолжая задумчиво разглядывать обложку. «Нисколько». Я потянулась к дневнику и подняла, стоя так близко к Стасу, что внутри у меня все сжалось. Я боялась, что если вновь коснусь его, напускное спокойствие даст трещину. Я не стану его читать. Стас резко посмотрел на меня, и в его глазах читалось то ли изумление, то ли разочарование. «Но почему?» – спросил он с надрывом в голосе, как человек на пороге глубокого отчаяния. «Я ведь сам тебе его дал. У тебя есть право прочесть любую из страниц, интерпретировать, как захочется». Но знать, точно знать, что именно мной были написаны эти слова. Он отобрал у меня дневник и начал поспешно листать, бегло ища глазами нужные строки. «Вот здесь твой первый день в школе», — он пролистнул несколько страниц. «А здесь, как ты потеряла телефон в лесу. Здесь...» — он суматошно продолжал. «Каждый упомянутый день, как удар молота по наковальне, обрушивался на меня, заставляя вспоминать время, которое я больше всего хотела забыть. Беззаботное время, что казалось сложным, но, оборачиваясь в прошлое, задним числом я понимала, как ошибалась. Если бы только кто-то сказал, чем все обернется, какой я стану и почему, ноги бы моей не было в этом городе. Я бы не познакомилась с Ником и держалась бы бдительнее к тем своим переменам в настроении, что оказались навязаны извне». И держалась бы подальше и от него, и от семьи Смирновых. Но время не повернуть вспять. И больше всего я не хотела вспоминать об ошибках, что давно плотно вплелись в ткань будней, окружая их мистикой, пеплом и смертью. «Хватит!» Моя ладонь обрушилась сверху на раскрытый дневник, пальцы соскользнули, и я выбила его из рук Стаса. Твердый корешок звонко ударился об пол. «Но ты должна прочитать!» Стас поспешно наклонился, чтобы подхватить дневник, и я выругалась про себя, думая, как они чертовски похожи временами с Кандором. «Нет, если бы тебе было действительно важно, чтобы я его прочла, ты передал бы его сам, а не через Артура, как трус». «Хочешь сказать, ты бы его тогда приняла?» «Нет», — полное возмущение ответила я и сложила руки перед собой, чтобы вновь не выбить злополучный том из рук Стаса. Взвинченный, он закатил глаза к потолку, испытывая от сложившейся ситуации не меньшее раздражение, и в конце концов развел руками. «И что бы это в таком случае изменило?» Все. Перестань врать, хотя бы себе. Я не вру. Ты должен был отдать мне его сам. Стас устало потер переносицу, ища логику там, где любой другой ее также не смог бы найти. Но мне это было важно. Действительно важно. Я не чувствовала в его жесте с дневником ничего доверительного. Скорее наоборот. «Но какой смысл, если бы ты его не взяла?» Впервые за все время он закричал. «Да потому что я тебе не Татьяна!» Слова сорвались прежде, чем я успела опомниться. Глаза обожгло от слез, которые просились наружу от всех коротких обрывков фраз, что Стас когда-либо говорил мне об отношениях. «Ах, вот оно что!» Его губы растянулись в болезненной кривой ухмылке. «Я не буду бегать за тобой, как преданная собачка!» «Я от тебя об этом и не просил», — приглушенно ответил он и отвел взгляд. «Если бы ты только согласилась прочесть дневник, то уже давно сама все поняла бы». «Так скажи мне, чего я не понимаю? Просто скажи мне!» «О, нет!» — он обвел всю меня жестом, на глазах у меня уже проступила пелена слез. «Не так и не при таких обстоятельствах!» Он звучно выдохнул и потрепал себя по затылку. «Не так я себе это представлял!» Я хотела сказать Стасу, как мне надоели недосказанности и игры, в которые он предпочитал играть, вместо того, чтобы говорить словами через рот. Я громко втянула носом побольше воздуха и готова была выпалить все те слова, что как ком стояли в горле, но Стас резко обернулся к двери и жестом призвал к тишине. Он выглядел так настороженно, что это тут же сбило с меня спесь, и я прислушалась. Звук ритмичных шагов доносился по коридору и становился все увереннее и жестче, будто человек вот-вот перейдет на бег. «Кто-то идет». «И что, сейчас же не ночь?» Челюсть Стаса напряглась, и он с явной усталостью потер переносицу, точно понимая, как сильно влип. «Просто я хорошо знаю, чья это поступь». Стоило Стасу окинуть взглядом дверь, как в нее принялись стучать, да так сильно, точно ждущий на той стороне, готов был продолжать до тех пор, пока ему, наконец, не откроют. Стас потянулся к ручке двери, но я перехватила его руку. «Ты с ума сошел? На тебе же ничего нет, кроме плавок!» «И что?» – Стас нахмурился. «Это же плавки, а не нижнее белье». «Прикройся хоть чем-нибудь». «Чем?» – он развел руками. «Халат до сих пор мокрый». «Сейчас». Я поспешила назад в комнату и принялась перебирать вещи, ища хоть что-то подходящее. «Только не открывай». «Ладно, ладно», – раздраженно ответил он и сложил руки на груди, а в дверь все продолжали настойчиво стучать. «Это же у кого столько энтузиазма?» Как рука только не отвалилась. Наконец, выудив из-под других вещей свободный серый балахон, я скомкала его и швырнула в Стаса. Он поймал одежду на лету и тут же принялся натягивать на себя, в то время как я гадала, чем закрыть низ. Все полотенца, как и халат, были мокрыми, а каких-либо шорт или же спортивных штанов, помимо леггинсов, у меня не было. «Влезешь?» Я развернула и показала ему свои узкие синие джинсы, но Стас жестом указал на свои бедра. Да уж, они были у него, как у самого настоящего атлета, рельефными и подтянутыми, что не шло ни в какое сравнение с моими тонкими ногами. Я никогда не считала себя худой девчонкой, скорее просто стройной, но в сравнении с объемами мышц Стаса ощущала себя хрупкой спичкой. «Нужно что-то тянущееся. Леггинсы так леггинсы». Представив, как облегающая ткань будет смотреться на ногах Стаса, я еле сдерживала смех. Однако Стас, ничуть не смутившись, быстро начал натягивать на себя сначала одну штанину, а потом и другую, и я видела, с каким усилием ему это дается. Когда дело было сделано, быстрым движением я попыталась расправить низ балахона и придать Стасу хоть сколько-то приличный вид, но исправить было ничего нельзя. Стык между балахоном и леггинсами оставлял обнаженную полосу кожи на животе. Смеяться мне перехотелось. Немыслимым образом, но даже в одежде, которая, очевидно, была Стасу мала, меня продолжало тянуть к нему. Обманчивое чувство, что между нами могло быть настоящее и искреннее, снова подкралось к сердцу и уже приставило заостренный конец клинка, готовясь пронзить. Но я знала Стаса, как и то, что он не искал ничего серьезного. Должно быть, я промедлила и слишком сильно погрузилась в свои мысли, потому как Стас взял ситуацию в свои руки и открыл дверь. К Кулак Татьяны проскользнул по воздуху, не достигнув цели, и от неожиданности она пошатнулась. Ее глаза округлились в искреннем удивлении. В их глубинах читался ужас. Дай ему волю, и Татьяна разразится на пороге истерикой. От внутреннего предчувствия, что сейчас она закатит сцену, я поморщилась. Но, к моему удивлению, Ростова превзошла саму себя. Она шумно втянула через нос воздух и с видимым усилием заставила себя распрямить спину. Чуть вздернув подбородок, она растянула губы в приторной улыбке, пряча все глубже истинные чувства, о которых нетрудно было догадаться. Я понимала, что Стас ей до сих пор не безразличен, но каждый раз невольно задавалась вопросом, знала ли она его хоть сколько-то настоящего. Что в нем так тянуло Ростову, раз даже после нежности с Ником у бассейна она скривилась, увидев Стаса в моем номере? И это спустя полгода после того, как пара поставила точку в своих и без того свободных отношениях? Неужели дело было в деньгах? Наверное, подобные мысли и мешали мне проникнуться к Тане эмоциями, хотя бы отдаленно напоминающими по звучанию сочувствие. «Ах, вот ты где, Станислав!» – нежно промурлыкала она, стараясь не сводить с него взгляда. «А я-то тебя везде искала, пока Максим не сказал, что Асе стало нехорошо. Но, кажется, уже все в порядке. Как замечательно, просто чудесно!» От тона Тани тянуло холодом, несмотря на притворную улыбку. Она вытянула из заднего кармана джинсов смартфон и протянула Стасу. «Да тебя отец все не мог дозвониться и в итоге набрал мне. Он ждет тебя внизу в фойе вместе с братом». Стас на секунду замялся, прежде чем принять телефон. Я недоумевала, как и он, пытаясь понять, почему Владимир из всех возможных вариантов позвонил именно Татьяне. И вообще, откуда у отца Стаса ее номер, если у ребят все было несерьезно? В моей системе координат родителям оставляли номера друзей, у которых оставались переночевать, или же партнеров, кого воспринимали серьезно, а не считали временным развлечением. Кого попало, не ведут в дом знакомить с семьей. Тем более, когда за стенами дома скрываются секреты, подобные нашим. Конечно, в небольшой ксертоне наверняка многие знали главного врача больницы в лицо. Но чтобы он знал их личный номер и звонил... Нет, здесь было нечто иное. «Что-то случилось?» – только и спросил Стас, проверяя пропущенные звонки и сообщения. «Нет-нет, не волнуйся», – обнадежила Татьяна и мягко провела ладонью по предплечью Стаса. «Ему просто нужно уехать на несколько дней, и, кажется, отец хотел просто передать тебе что-то перед отъездом. Мне он не стал говорить, что именно, но, думаю, тебе стоит поспешить вниз». Она оглядела его с головы до ног и постаралась скрыть усмешку элегантно приставленными к губам сложенными пальцами, будто хотела откашляться. Стас и вовсе, должно быть, забыл, что надел мою одежду, и поспешил по коридору к лестнице, лишь бросив на прощание сомнительное обещание покрыть все расходы после беспорядка в ванной и скоро продолжить со мной разговор. Проблема заключалась лишь в том, что разговаривать, а точнее слушать упрашивание прочесть этот чертов дневник, я больше не хотела. Стас не собирался нормально объясняться со мной. Я была абсолютно уверена, что это больше не имело смысла. Пройдет выпускной, и он уедет покорять столицу, в то время как я останусь здесь, привязанная к Сертоне и к Кандору. Все, что мне досталось, это сладкая греза о коротком эпизоде счастья, которое никогда по-настоящему не станет моим. Губы еще помнили чужое тепло, а тело – каждое прикосновение. Но стоило моменту уйти, а суровой реальности напомнить о себе, как карточный домик облетел вниз карта за картой, будто в замедленной съемке. Как только Стас скрылся за поворотом, Татьяна сбросила свою маску и одарила меня злобной ухмылкой. «Ну что?» – начала она, положив руки на талию. «Добилась своего и уже не рада? Как прискорбно!» Она с наслаждением рассмеялась мне прямо в лицо, и я почувствовала ее мятное дыхание. Свой идеальный фасад Таня поддерживала даже в деталях. «Это карма, детка. Уводишь чужого парня и вытираешь потом слезы в одиночестве». «Стас не раз говорил, что у вас были свободные отношения, и они, если ты забыла, закончились еще зимой», – процедила я сквозь зубы, чувствуя, как внутри закипаю от злости и обиды. «Да мало ли, как он их называл!» Татьяна отмахнулась от разумных доводов, а затем принялась на каждое слово звучно постукивать себя по верху грудной клетки, будто фразы шли от сердца. «Он был со мной, был моим, а ты вмешалась и все испортила!» И ради чего? Чтобы остаться такой же брошенной игрушкой. Ты ошибаешься и только обманываешь себя, утешаясь, что могла претендовать на большее. Стас сразу провел черту. У этих отношений изначально был лимит и потолок, в которые ты и уперлась из-за самообмана. Ты вообще интересовалась, что значат свободные отношения на самом деле?» Татьяна скривилась от моего вопроса и промолчала. Оставалось только догадываться, знала ли Ростова, что представляют собой свободные отношения на самом деле или нет. Ничто не мешало ей без долгих раздумий уцепиться за Стаса при первой подвернувшейся возможности и надеяться, будто она сумеет переписать правила на свой лад. Мне захотелось уколоть ее после обвинений и насмешек, чтобы почувствовать себя хотя бы немного лучше во всей этой ситуации. И я хорошо знала, какой удар точно настигнет цель. «Он никогда не полюбит тебя». «Зато полюбит тебя?» Голос Татьяны взорвался смехом, который волнами растекся по пустому коридору, точно звуки отскакивали от стен, стараясь покрыть собой все пространство. В воздухе чувствовалось электричество. Лампы хаотично замерцали, грозясь погрузить этаж во тьму, и я принялась искать глазами Каандора, боясь, что мой дух каким-то образом научился новому фокусу, но темного попутчика нигде не было видно. Как странно. Мне стоило усилий невозмутимо пожать плечами. Во всяком случае, я надеялась, что со стороны жест выглядел именно так. «Кто знает, возможно, уже полюбил». «Не неси чепухи!» – она прыснула. «Чепухи?» По-хозяйски я раскрыла дверь в номер еще шире и жестом пригласила Таню пройти. «Хочешь посмотреть, о каком беспорядке в ванной шла речь?» Татьяна нахмурилась, не понимая, к чему я веду, но любопытство кошку сгубило. Она прошла внутрь и сразу завернула в ванную. Послышался щелчок выключателя, и свет залил комнату. Я слышала, как перехватило ее дыхание от увиденного. Плечи поникли и едва уловимо затряслись от сдерживаемого плача. Таня наклонила голову вперед, и белокурые пряди волнами скрыли за собой лицо, отчего я не могла знать наверняка, поддалась Ростова эмоциям или сдержалась. Ее ладони медленно сжимались в кулаки, захватывая края мягкой ткани свободных спортивных штанов, которые подчеркивали фигуру одноклассницы. Раздался пронзительный звон, а за ним одиночный хлопок. Я вздрогнула, и комната погрузилась во тьму. Послышался звон стекла. Новые осколки присоединились на полу к своим собратьям. «Тань!» – позвала я, видя, что Ростова даже не шевельнулась. «Тебя не задело?» Она медленно развернулась ко мне, и на секунду я готова была поклясться. Вместо лица у Тани появилась зловещая темная маска со скалом от уха до уха и рядом острых, как у пираньи, зубов, с которых тянулась мерзкая вязкая жидкость. Я резко подалась назад, ударилась спиной о комод и на мгновение отвела от Татьяны взгляд. Когда я вновь посмотрела на одноклассницу, странное видение растаяло, будто его никогда и не было. Если это вновь Каандор принялся развлекаться, рано или поздно я найду способ хорошенько надрать ему уши за каждый кошмар, который заставлял мое сердце выскакивать из груди. «Нет», — коротко ответила Таня и вышла в коридор. Свет из коридора упал на ее лицо, и я убедилась окончательно. Ростова выглядела как обычно. Но предчувствие внутри упорно твердило, что происходит неладное. Нечто, чего пока я не могла понять. Нечто неотвратимо меняющее все. «Радуйся, что семья Стаса покроет расходы!» Она толкнула меня плечом и вышла из номера с гордо поднятой головой. «Поищи, где переночевать. Сегодня чинить уже некому». Пройдя несколько метров, она все же вновь обернулась. Темные глаза налились сталью и ненавистью, которая, если бы только могла обернуться огнем, выжгла бы дотла соперницу. «Заодно посмотришь, примет ли тебя твой дражайший Стас, или рандеву оказалось всего лишь забавным приключением на один раз». Просмаковав последние слова с особым удовольствием, Татьяна подмигнула и поспешила уйти, оставив меня смотреть ей вслед.